Франц и Франтиха. Меня раздумье берет, как достать остатний апельсин. В праздник в тихую погоду подъехал в лодочке к апельсиновому дереву, а около дерева тоже в лодочке Франт да Франтиха крутится. Франт весь обтянут-перетянут, тонюсенькой, как былиночка, а Франтиха растопорошена без всякой меры, у нее и юбка на обручах. Франтиха выахивает. «Ах, ах, как мне хочется апельсин! Ах, ах, не могу ни быть, ни жить без апельсина!» Франт отвечает: «Для вас апельсин? Я сейчас!» Поднялся обтянутый, тонконогий, как пружинка, с лодки скочил. Апельсина не достал, на лодку упал, на самую корму. Лодка носом выскочила, Франтиху выкинула. Франтиха над водой перевернулась, на воду юбками с обручами хлопнулась и завертелась, как настоящее плавучее животное. Франт в лодке уселся, Франтихе веревочку бросил и мимо городу на буксире повез. Франтиха на лице приятность показывает, ручкой помахивает и так громко говорит: «Теперь ненавижу в лодках ездить, как все. И ах, как интересно по реке самоходом гулять на особицу!» Городские Франтихи с места сорвались, им страсть захотелось так же плыть и хорошими словами, сладким голосом на берегу гуляющих дразнить. Франтихи в воду десятками скакать почали. Народ, который безработный был, много в этот раз заработали. Мокрых Франтих из воды баграми выволакивали. Смотреть было смешно, как на балаганное представление. К апельсиновому дереву воротился, дерево нагнул и апельсин сорвал. Дело стало к вечеру, вода стихла, выгладилась, заблестела. Небо в воду смотрится, на себя любуется. Я стал апельсин чистить без торопливости, с раздумчивостью. Это я под стать реке того часа тихим стал. Вычистил апельсин, на себя оглянулся, а у меня только корки в руках. Апельсин я опять мимодумно в воду бросил. Должно, опять впрок положил.